Озвучено специально для волчицы и пряности Вики. Вся самая свежая и актуальная информация по вселенной волчицы. Подписывайтесь на мою страничку ВКонтакте vk.com/metalruspage. Глава 4. После слов Лоуренса вся гильдия Милана была сперва потрясена, затем взбудоражена. Было отчего. Лоуренс предложил, чтобы вся гильдия вместе с ним занялась планом, который Зеланд скрывал за своими действиями. Гильдии Милана и в предложение Зелана поверить было непросто, а уж когда Лоуренс сообщил, какой план за этим предложением стоит, гильдия насторожилась еще больше. Вдобавок, отношения между Лоуренсом и гильдией Милана оказались несколько осложнены историей с мехами. Правда, гильдия была сердита не настолько, чтобы вообще отказаться иметь с Лоуренсом дела, но тем не менее встретили его весьма натянутыми улыбками. Гильдия Милана согласилась обсуждать что-либо с Лоуренсом на следующих условиях. Во-первых, он должен был принести и показать договор, заключенный им и Зеланом в присутствии нотариуса. И во-вторых, он должен был согласиться, что никто ничего не будет предпринимать, пока гильдия Милана не удостоверится в полной законности происходящего. Лоуренс попросил гильдию исследовать знакомство Зелана. Он специально подчеркнул, что Зелан – непростой мошенник. Когда гильдия будет вести это расследование, она заодно поймет, почему ситуации следует уделить такое пристальное внимание, даже если это обычное жульничество. В целом, гильдия Милана стремилась делать все возможное, чтобы в дальнейшем не позволять себя обманывать. Лоуренс так и предполагал, и первоначальная реакция гильдии тоже была в точности такой, какой он ожидал. В конце концов, если дела обстоят именно так, как предположил Лоуренс, гильдия Милана сможет извлечь из ситуации наибольшую прибыль. Лоуренс был уверен, что гильдия Милана постоянно и активно ищет шансы превзойти другие гильдии. Даже если представившаяся им возможность будет слегка подозрительной, но обеспечит действительно большую прибыль, гильдия Милана не пройдет мимо этой возможности. Нечего и говорить, что догадки Лоуренса оказались верны. Пробудив у гильдии Милана интерес к ситуации, Лоуренс должен был в первую очередь убедить гильдию в самом существовании человека по имени Зелла. Тем же вечером Лоуренс и Холла отправились в трактир Йорант, где сказали хозяйке, что хотят встретиться с Зеланом. Как Лоуренс и ожидал, Зелан не появлялся в трактире каждый день в одно и то же время. К счастью, по словам хозяйки трактира, сегодня он еще не приходил. Появился Зелан на закате. Он и Лоуренс беседовали о разных малоинтересных делах, а шпионы гильдии Милана предположительно располагались где-то поблизости и вслушивались. В течение следующих нескольких дней гильдия должна была расследовать личность и знакомство Зелана, после чего уже решить, что делать с предложением Лоуренса. Лоуренс не сомневался, что за спиной Зелана стоит какой-то крупный торговец, который дергает за ниточки. И как только гильдия Милана подтвердит, что за всем этим стоит крупный торговец, она сможет выяснить, каковы его планы и что скрыто от посторонних глаз. Имелась, правда, одна трудность. А мы успеем? Вернувшись вместе с Лоуренсом на постоялый двор в ту ночь, когда гильдия Милана начала свое расследование, Холла задала этот вопрос. Холла верно выцепила суть проблемы – время. Даже если догадка Лоуренса угодила в яблочко, большие шансы были за то, что гильдия Милана ошибется со временем, и тогда прибыли не будет. Нет, Лоуренс не сомневался, что какой-то доход гильдия получит в любом случае. Но только этот доход мог быть слишком незначительным, чтобы ради него гильдия вообще стала затевать столь масштабную операцию. А тогда и Лоуренсу будет трудно получить прибыль. С другой стороны, если гильдия Милана примет решение быстро и тут же начнет действовать, ожидаемую прибыль будет невозможно оценить. Намерения Зелана, которые разгадал Лоуренс, и намерения самого Лоуренса вмешаться в события, скрывающиеся за действиями Зелана, осуществление всех этих намерений зависело от времени. «Думаю, мы все-таки должны успеть. В конце концов, я потому и попросил помощи у гильдии Милана, что чувствовал, что мы можем не успеть». В неверном свете свечи Лоуренс наполнил свою чашу купленным в трактире вином. С полминуты он смотрел в чашу, затем одним глотком выпил большую часть вина. Холла сидела на кровати, скрестив ноги, и тоже держала в руках чашу с вином. Осушив свою чашу, она подняла глаза на Лоуренса и спросила. «Эта гильдия на самом деле такая выдающаяся?» «Чтобы процветать, ведя дела в чужой стране, нужно иметь невероятно острый слух. Это как при обычном разговоре между торговцами в трактире или между покупателями на рынке. Если они соберут меньше сведений, чем другие, они не смогут даже открыть свое ответвление, тем более заставить его расти». Гильдия Милана в этом отношении работает очень скрупулезно. и разузнать все про обычного человека, вроде Зелана, им не составит ни малейшего труда. Пока Лоуренс говорил, Холло жестом попросила его наполнить ее чашу, что он и сделал. К концу его монолога чаша вновь опустела, и Холло попросила налить еще. Вино она пила с невероятной скоростью. Что такое?» Глядя на Холло с отсутствующим видом, уставившуюся куда-то в пространство, Лоуренс подумал было, что она о чем-то размышляет. Но вскоре он убедился, что она просто-напросто пьяна. Не выпуская из рук чаши, Холло медленно закрыла глаза. «Спиртное ты переносишь просто замечательно. Это вино так соблазняет!» В конце концов, это очень хорошее вино. Обычно я такое не пью. Правда?» «Когда у меня мало денег, я пью вино с густым виноградным осадком, или вино, куда не добавляют ни сахар, ни мед, ни имбирь. И потому оно такое горькое, что его едва можно пить. Проще говоря, это вино для меня явная роскошь». Услышав эти слова, Холла заглянула в чашу и вяло произнесла. «О, а я думала, это обычное вино». «Ха-ха, ну конечно, ты же из благородных», — рассмеялся Лоуренс. Лицо Холла тотчас застыло. Повесив голову, она опустила чашу на пол, после чего свернулась калачиком на кровати. Эта перемена произошла настолько внезапно, что Лоуренс смог лишь смотреть на Холло в полном изумлении. Прокрутив в голове только что сказанное, он решил, что эти слова чем-то ее расстроили. Что случилось? Лоуренс никак не мог понять, что же именно он сказал неправильно. Потому-то он и задал этот вопрос. Однако чуткие волчьи уши Холло даже не дернулись. Похоже, она была крайне рассержена. Лоуренс не знал, что сказать. Отчаянно ломая голову, он наконец понял. Он вспомнил свой разговор с Холло при их первой встрече. «Неужели ты злишься на то, что я сказал, что ты из благородных?» Когда Лоуренс потребовал от Холло превратиться в волчицу, чтобы он мог убедиться, она сказала, что не любит, когда ее боятся. И еще она сказала тогда, что не любит, когда с ней обращаются как с чем-то высшим и особенным. Лоуренсу на ум невольно пришел один любимый среди торговцев стих. В нем говорилось о боге, который требовал ежегодного праздника лишь потому, что ему было одиноко. «Прости, я не нарочно». Холло, однако, даже не шевельнулась. «Ты... как же это сказать-то? Ты не такая уж и особенная... Ох, нет, про тебя нельзя сказать, что ты обычная горожанка. Простолюдинка? Тоже не то». От безуспешных попыток подобрать подходящее слово, Лоуренс все больше не находил себе места и все меньше понимал, что ему нужно делать. Он просто хотел сказать Холло, что не относится к ней как к кому-то особенному. Так почему же он не мог найти правильных слов? В очередной раз, перетряхивая свои мозги, Лоуренс увидел, как уши Холло наконец-то дернулись, после чего раздался ее смешок. Холло развернулась и уселась, после чего произнесла всем голосом, выражая недоумение. «Какой же у тебя маленький словарный запас! Неудивительно, что от тебя женщины шарахаются!» Лоуренсу непроизвольно пришел на ум один случай, когда он укрывался от метели на постоялом дворе. Тогда он попытался приударить за девушкой. Однако девушка к его ухаживаниям оказалась полностью безразлична. И причина была именно в том, что только что сказала Холло. Ему безнадежно не хватало слов. Востроглазая волчица тотчас поняла, о чем Лоуренс думает, и по выражению ее лица можно было прочесть «Хе, и верно». «Я, правда, тоже хороша. Иногда полностью теряю самообладание». Услышав эти слова примирения, Лоуренс тоже смягчился и снова произнес «Извини». «Но я, правда, ненавижу такое отношение. Среди волков я могу считаться старейшиной. С некоторыми из них у меня были хорошие отношения. Но между мной и большинством их всех был барьер. Это было для меня невыносимо, и я ушла из леса. А цель моя тогда была...» Холла перевела взгляд куда-то в пространство, но вскоре вновь уставилась на собственные руки. «Скорее всего, я искала друга». Произнеся эти слова, Холла улыбнулась, словно высмеивая саму себя. «Искала друга?» Сперва Лоуренсу казалось, что Холла изо всех сил старалась не касаться этой темы, но она ответила, не раздумывая. И настолько беззаботно, что Лоуренс решил задать следующий вопрос, показавшийся ему уместным. «И ты его нашла?» Холло не стала отвечать сразу, лишь застенчиво улыбнулась. Ответ, собственно говоря, был написан на ее лице. Улыбнуться она могла, лишь вспоминая своего друга. Однако при виде радостного кивка Холло, Лоуренс не ощутил никакого любопытства. «Он жил в Пасро». «О, это тот самый, который попросил тебя хранить пшеницу деревни?» «Да». Хотя он не был очень умен, зато был такой беззаботный. Когда он увидел, как я превращаюсь в волчицу, он ничуть не удивился. Пожалуй, можно сказать, что он был странный, но очень хороший. Холла словно хвасталась своим кавалером. Лоуренс чуть скривился. Разумеется, он не хотел, чтобы Холла прочла его мысли. Так что свое лицо он поспешил скрыть за чашей с вином. Да, в голове у этого парня был ветер. Иногда он вытворял такое, что невозможно поверить. Холла говорила о своем прошлом радостно, но в то же время немного застенчиво. Обняв свой хвост, она с отсутствующим видом играла мехом на его кончике. На Лоуренса она давно уже не смотрела. Поглощенная воспоминаниями, Холла внезапно хихикнула. Так дети хихикают, обмениваясь своими детскими секретами. Отсмеявшись, Холла откинулась в кровать и снова свернулась калачиком. Похоже, она уснула. Лоуренсу, однако, казалось, что она специально позволила увлечь себя воспоминаниями, чтобы он, Лоуренс, ощутил себя покинутым. Но, разумеется, поднимать Холла из-за этого Лоуренс не стал. Негромко вздохнув, он поднес губам чашу и осушил ее. «Друзья...» Пробормотал Лоуренс себе под нос и поставил чашу на стол. Затем он поднялся на ноги, подошел к кровати и укрыл Холла покрывалом. Холла крепко спала. Щеки ее раскраснелись, Лоуренс долго не мог оторваться от спящего лица Холлу. Но, опасаясь, что его мысли будут путаться все сильнее, сумел таки решительно отвернуться и направиться к своей кровати. Но когда он задул сальную свечу и улегся на кровать, в сердце его прокралось сожаление. Сожаление о том, что он не воспользовался возможностью сказать, что у них мало денег, и выбрать комнату с одной кроватью. Прислушиваясь к тайному шепоту сердца, Лоуренс повернулся к Холлу спиной и глубоко вздохнул. Лоуренс подумал, что если бы здесь была его лошадь, она бы, наверное, покачала головой.